Кровь черного мага, 5, глава 1. Мы прошли через ворота, миновали короткий отрезок между крепостных стен и зашли внутрь фортовой башни, оказавшись в небольшой комнате, которую перегораживала решетка с одним единственным турникетом для прохода. Охрана, которая должна была пропускать посетителей, отсутствовала, а полицейский только извиняющийся развел руками, мол, сделать ничего не может. Мы с Маделев переглянулись. «А еще здесь действует антимагическая защита, ваша светлость», — сказала волшебница, протянув руку к решетке. Но нас опередил Финбар, просто высадив плечом решетку со всеми крепежными анкерами, проводами и кусками бетона. Все это, искря электричеством, с грохотом свалилось в коридор. «Спасибо, Барри», — я хлопнул кузена по плечу. Полицейский посмотрел на нас с таким выражением лица, будто мы ворвались в его личный дом, который он считал неприступной крепостью. «Ваша светлость, вы оставите меня в живых, если я вам все добровольно покажу», едва слышно выдавил он. «Если», я многозначительно посмотрел на него, «но попробуешь нас завести в ловушку, Финбар превратит тебя в котлету без какой-либо магии». «Госпожа Холивейн, госпожу Холивейн сегодня пытались убить твои коллеги», процедил я сквозь зубы. «Думаю, она не в лучшем расположении духа и не настроена на мирный лад». Я обернулся к Маделев и подмигнул ей, но в итоге наткнулся на ее хмурый взгляд. Впрочем, мои слова сработали, и полицейский чуть ли не бегом бросился указывать, куда нам надо идти. «Здесь в башне у нас кабинеты для работы с населением», — показал он. «Нам надо в новое, построенное на месте старого пруда здание». «Работы с населением?» — спросил я. «В смысле, с доносчиками?» которые жаловались на магов, не только на магов. Как раз большинство людей сообщает об опасных существах, о тех же проклятиях, полученных от соседа, который вполне может оказаться темным магом. И между прочим, полицейский чуть опасливо глянул в сторону Маделев. Наше управление стало с недавних пор справляться с подобными проблемами гораздо лучше магов господина Пригеля. А господин Пригель в курсе всего этого? Маделев, обернувшись, указала на поверженную решетку. Нет, у нас много нового появилось именно в последний месяц. А господин Пригель все это время, как ходили слухи, был озабочен состоянием короля. Впрочем, вряд ли начальник управления собирался его ставить в известность абсолютно обо всем. «Надо же, вы в курсе, что что-то не так было с королем?» Заинтересовался я. «А что именно?» Это было видно по его поведению, когда он появлялся на публике, задумчивый, словно не из мира сего. Ну и устраивал бесконечные рыцарские турниры этим летом. В Кёнигсберг съезжались эти проклятые реконструкторы. Наставили везде средневековых палаток, варили какую-то дрянь в котлах, везде лошадиный помет от рыцарских коней, да и от людей тоже. В общем, это был ужас. Мы вышли во внутренний двор башни. Посреди нее располагался фонтан в виде шара, вокруг которого струилась вода, а рядом находилась стойка с небольшим монитором. «Это наша гордость», — произнес полицейский, но голос его прозвучал едва слышно и обреченно, будто его вели на казнь. «Супер-детектор магии. Улавливает любую магическую энергию, показывает ее силу и определяет носителя». Маделев глянула на меня и сделала приглашающий жест. «Только после вас, госпожа Холивейн», — я прищурил глаза. Маделев подошла к стойке. «Что нужно делать?» Полицейский нажал на стойке одну из кнопок. На экране что-то пискнуло, а потом на нем возникла надпись. «Высшая светлая, Маделев Холивейн, входит в совет Фрисской гильдии магов, а также в объединенный совет гильдий. Уровень магической энергии 288». Рядом с надписью нарисовался столбик диаграммы, и я увидел, что верхнее значение на графике было 300. «Это максимальное?» – спросил я. «Да», – полицейский в страхе глянул на Маделев и, похоже, что он еще не видел на этом мониторе таких высоких цифр. «Госпожа Холивейн, вы очень сильная колдунья. Колдуньями называют темных, неуч», — заметил я. «Прошу прощения». Полицейский вытаращил глаза, но я уже смотрел на мрачную Маделев. «Понимаете, что это значит?» — спросил я. «Да, меня кто-то уже просканировал похожим прибором и ввел ваши данные в полицейскую базу данных», — завершил я. «Что именно считывает с мага этот прибор? Только магическую энергию или ауру? К сожалению, я в этих тонкостях уже не разбираюсь», — отозвался полицейский. «Попробуйте вы, ваша светлость», — заметила Маделев, уступив мне место около стойки с экраном. Я подошел к прибору. Полицейский нажал на кнопку, Экран пискнул и не отобразил ровным счетом ничего. На лице полицейского обозначилось удивление. Этого не может быть. Даже если вас не внесли в базу, вашу энергию он должен считать. Он еще несколько раз безрезультатно нажал кнопку. «Барри, давай тебя проверим». Я указал на свое место кузену. Финбар подошел к стойке. Полицейский нажал кнопку и экран пискнув, выдал надпись. «Вервольф, имя неизвестно. Уровень опасности выше среднего». У Финбара вытянулось от удивления лицо, а на стойке замигало красным и запищала мини-сигнализация, оповещая об опасном посетителе полицейского управления. «Как он это сделал?» – изумился он. Полицейский, побледнев, попятился от нас, с ужасом глядя на Финбара. «Что, вервольфов никогда не видели?» – поинтересовался я. «Ведите нас дальше». И полицейский, очнувшись и выключив сигнализацию на стойке, нырнул в дверь на противоположной стороне башни. «Почему он ничего о вас не показал? Вашу энергию, даже если вас не было в базе?» – спросила Маделев. «Я только пожал плечами. Мы прошли коридор внутри башни форта и остановились у очередного прохода, ведущего в новое здание, построенное в стиле хай-тек. Коридор, соединяющий старую кирпичную башню форта, был также сделан из стекла и металлического каркаса. Финбар надавил на стеклянную дверь, которая по идее должна была разлететься на мелкие осколки, но ничего не произошло. Лицо кузена покраснело от натуги. «Дайте-ка я попробую, господин Лехри», — произнесла Маделев и стала выписывать заклинание, но почти сразу, словно почувствовав мой взгляд, прервалась и обернулась ко мне. «У вас скепсис на лице, ваша светлость, словно вы уже знаете, что у меня ничего не получится». «У вас не получится, но все-таки попробуйте». «Почему же?» — Маделев, поджав губы в досаде, вернулась к своему заклинанию. «Вы видели максимальный уровень на графике? 300? Да. Думаю, тут вся антимагическая защита рассчитана именно на этот уровень и не выше». Маделев не ответила и, завершив заклинание, отступила на шаг. Символы полыхнули белым огнем. Передернувшийся маревом и почти невидимый вал ударил в стекло. Мы услышали глухой удар и в стороны брызнули ошметки белой плазмы, а на стекле не появилось даже трещинки. «Проклятие!» — произнесла волшебница потрясенно, потом обратилась к полицейскому. «Как вы проходите внутрь?» «Только когда из здания дверь отпирает спецохрана. Но они все уехали в королевский замок вместе со спецключами, которые имелись только у охраны и начальника управления». «Умно, ничего не скажешь», — хмыкнул Финбар. «Все ключики попали в смерч, Харди, и эту чертову дверь теперь никто не откроет. Кроме его светлости, Маделев не сводила с меня пристального взгляда. Не так ли?» Я достал ключи от Бронка, вырисовал ими символ отпирания, и стеклянная дверь беззвучно распахнулась. «Как?» — только и выдохнул полицейский, но я сделал ему знак вести нас дальше. Он привел нас в зал с многочисленными полками. «Тут все и было», — сказал полицейский, оглядывая пустые полки, — «антимагическое оружие и приборы. Но, похоже, они его все забрали с собой». Финбар фыркнул и неодобрительно покачал головой. «Знаете, в чем ваша проблема? Вы хотя и трус, но нашли сейчас мужество нам соврать», — произнес я. «Только ваше мужество на самом деле огромная глупость. Ваша ложь сразу видна, а уж Вервольф чувствует ее получше всех ваших детекторов. Еще раз соврете, и я превращу вас», — я поглядел на Маделев, — «в кого его лучше превратить, госпожа Холивейн?» «В жабу, разумеется, ваша светлость». «В жабу?» — я снова поглядел на полицейского. «Хотите, будете жить в том чудесном фонтане с детектором, который будет вас сканировать и выводить надпись? Гюстав Франк, младший лейтенант, превращенный черным магом в жабу во время доблестного несения службы остальным в назидание за ложь. Хаем, звучит слишком витиевато, но сойдет». Полицейский посмотрел на меня в ужасе. «Откуда вы знаете мое имя?» Но я молча указал ему на полки, напоминая, зачем мы здесь. Он, сглотнув, пошел дальше. На лифте мы спустились в подвальное помещение и остановились перед очередной дверью, напоминающей вход в банковское хранилище. «Тут еще шифр надо вводить, ваша светлость», — заметила Маделев. «Ваши ключи на такое способны?» Я задумчиво смотрел на бронированную дверь, потом начал выводить заклинание. В воздухе, чуть выше заклинания бледным золотом, словно призраки, вспыхнули цифры. А затем все 10 колесиков с цифрами начали одновременно проворачиваться. Под конец я чиркнул ключом от Бронка, отпирая защищенные от магии замки. Дверь без единого звука медленно распахнулась, а в открывшейся комнате автоматически зажегся свет. «Обалдеть!» — только и сказал Финбар и первый вошел в хранилище. Оно было просто чудовищно огромным, но при этом было заполнено едва ли на 1/10 часть. Полки занимали различного вида прибор и оружие. Там были какие-то диковинного вида сканеры, винтовки и пистолеты, весьма похожие на привычные, и другие, необычные конструкции, которые я мог представить разве что на иллюстрациях художников, рисующих фантастическое будущее. Часть оборудования по-прежнему находилась во вскрытых ящиках, часть ящиков совсем огромного размера была даже не распакована от пленки, а еще рядом с каждым прибором или оружием находилась инструкция. Моделев взяла одну из книжек и стала пролистывать. Мы с Финбаром обошли все вокруг. «Боюсь, подвал нашего дядюшки местному управлению даже в подметке не годится», — тихо заметил Финбар. «Надо бы расспросить его об этом. Угу, еще и прямо тут спиритический сеанс устроить, чтобы он все это увидел. Думаешь, ему ничего об этом не известно, Харди? Он сам участвовал в разработках, сам чертил схемы», — ответил я и задумался. «Хотя, с другой стороны, ему вполне могли подкинуть идеи оттуда». Я указал на деревянный ящик, на котором стояло клеймо производителя. «Черный гусь с тремя звездами вокруг головы». Внизу на чешском было написано «Черный гусь». «Богемия, вы что-то нашли, ваша светлость?» К нам подошла Моделев. Я молча указал на слово «Богемия». «Это меня, к сожалению, нисколько не удивляет», — мрачно отозвалась Моделев. «Но я бы хотела узнать, что все-таки задумал Чистослав Черный. Кроме того, он наверняка маг выше 300 уровня. Не стал бы же он против самого себя создавать оружие, если люди разберутся в принципах работы всех этих приборов. Думаю, в теории, они могут поднять уровень», — заметил я. «И тогда Чистослав окажется точно в такой же ситуации, что и остальные маги. Это все надо отсюда вывести», — произнесла Моделев. «Куда?» — поинтересовался я. «Еще не знаю. Давайте пока просмотрим несколько инструкций, что я отобрала». Моделев взяла еще одну из нераспакованного объемного ящика. Мы вернулись обратно ко входу, неподалеку от которого стоял стол с раскрытым журналом учета. Моделев разложила на столе одну из инструкций, которая была отпечатана на огромных листах. «Тут чертежи по сборке», — заметила Моделев, пролистав несколько страниц. «Великая луна – это своего рода клетка, при входе в которую маг или другое существо, обладающее магическими способностями, больше не может колдовать. Применение – антимагическая тюрьма». Волшебница обернулась ко мне, и в ее глазах я разглядел отчаяние и почти панику. Но на моем лице не отразилось ни единой эмоции. «Эгихард, это катастрофа», — произнесла она едва слышно. «Я рассказывал вам о подобном, но вы меня не услышали, или не захотели услышать. Я не верила, что подобное возможно». «Мы все не верили, видимо, кроме того, кто заварил эту кашу. Я про Чистослава, маг с очень амбициозными планами. Вы поняли, что он хочет?» Волшебница смотрела на меня. «Того же самого, что и вы, власти», — произнес я. «Черт, жаль, Ленили сейчас тут нет. Сделала бы сейчас пару отличных снимков вашего выражения лица». Моделев в досаде отвернулась от меня и задумчиво перелистнула еще несколько страниц. «Для вас это так выглядит, Эгихард. Хотите сказать, что у меня просто специфическое видение в силу моего происхождения, через призму драконьей логики? Нет, вы просто ошибаетесь. А мне кажется, что вы просто усложняете, навешивая какие-то излишние смыслы, когда ответ просто лежит на поверхности». Моделев покачала головой и открыла другую инструкцию. Я отошел в сторону. «Вам не интересно? Я уже видел что-то подобное в Ирландии. Целью всех этих приборов одна – лишить магов возможности колдовать. Так что вряд ли вы обнаружите что-то новое. Вы рассказывали, что все уничтожили в поместье своего дяди». «Да, как и то, что он был не единственным создателем подобных приборов. Там был создан целый завод по производству. Всем этим должен был заняться Ингуса Шинан. Это было в его интересах. Кстати, думаю, он еще в Хайцоллерне. Можете съездить и расспросить его поподробнее». Моделев с удивлением обернулась ко мне. «Что он делает в вашем замке?» «Он с Тией приехал. Вы запамятовали?» «Нет. Но я полагала, что это был однодневный визит. Тия решила помочь мне с зимним садом, а это занимает время. С Ингусом мы немного поговорили о складывающейся ситуации в Ирландии, и он сообщил, что она только продолжает ухудшаться», — произнес я. «Боюсь, что маги Ирландской гильдии упустили момент, когда можно было все остановить. Впрочем, здесь, в Кёнигсберге, едва не случилось то же самое. «Проклятые пригели Пруссия», — произнесла с досаде Моделев. «Как все не вовремя. А во, хотите, я вас научу проклинать по-настоящему?» Волшебница обратила на меня испепеляющий взгляд. «Вы находите подобные шутки забавными, ваша светлость», — холодно произнесла она. «Вам ведь не понять, что даже мысль о проклятии для высшего светлого нахожу. И вы, кстати, только что произнесли слово «проклятые», — тихо кашлянул Финбар, явно намекая, что Моделев этот разговор стал жутко раздражать. «Я отошел к кузену. Ты ее из-за фотографий доводишь?» — спросил он. «Что, дались мне эти фото, Барри, мне что делать больше нечего?» Финбар поглядел на меня с подозрением, но ничего не сказал. «Что, говори уже, ничего. Пойдем, лучше покажу кое-что, что нашел в одном из ящиков. Крайне неприятную для меня вещь». Он подвел меня к одной из полок и указал на коробку. «Автоматическая винтовка против вервольфов с разрывными серебряными пулями», — прочел я и уставился на Финбара. «В инструкции написано, что это прототип». Глаза кузена наполнились яростью. «Я должен это забрать и уничтожить, Харди. Я тебе с удовольствием в этом помогу». Я положил ему руку на плечо и сжал. «Даже не сомневайся, кузен. А еще, Харди, мы должны разнести ко всем чертям завод, который все это производит. Обещаю. Но на сегодня с меня, пожалуй, хватит». Я взглянул на часы. «Хочу поужинать и лечь спать без единой мысли о Пруссии, этом чертовом хранилище и...» Я на миг обернулся к Моделев, высших светлых. «А я, пожалуй, сегодня напьюсь. Надеюсь, ты мне не помешаешь. Могу составить компанию. Или ты с Ленили?» Я прищурил глаза в усмешке. Финбар распахнул свои желтые глазищи. «Конечно, без нее. Кстати, надо бы ее сюда привезти, чтобы она отфотографировала тут все. Пойдем». Финбар взял запакованную винтовку, и мы, оставив волшебницу за изучением инструкций, выбрались наружу, прихватив с собой полицейского. Финбар отыскал в охранной будке наручники и надел их на лейтенанта. Мы уже почти дошли до Бронка, когда Линели, уже вся изведшаяся от волнения, выскочила из внедорожника. «Все в порядке? А где госпожа Холивейн?» «Внутри осталось. Идите туда, сделайте фото помещения и всего, что вам покажется важным», — сказал я. «Барри, я останусь тут и сообщу Ульриху и остальным, чтобы они приехали и вывезли все отсюда. Придай Моделев». «Хорошо, а с Булли что делать?» Я кивнул на внедорожник, и Барри не слишком вежливо усадил полицейского на заднее сиденье, а следом забросил ящик с прототипом винтовки в багажник. Когда Финбар и Ленили ушли, я позвал Ноткера и попросил передать распоряжение Ульриху Адельману. Усевшись за руль, я в задумчивости смотрел на абсолютно пустынные улицы Кёнигсберга, полагая, что грузовики для перевозки Адельман найдет не так быстро. Однако он появился у управления полиции уже через час. Маги привели колонну из целых 5 фур. Адельман, подойдя к внедорожнику, тихо постучал по стеклу и, когда я открыл, спросил: «Этого достаточно, Эгихард?» «Думаю, двух бы хватило». «Услышав, что вы нашли, я подумал, что заберу из этого проклятого управления абсолютно все, включая документы из всех кабинетов». Я хмыкнул и едва удержался от повторной шутки про ликидилеров и прочих благородных и не очень пиратов. «В Хайдельберг отвезете?» «Да, как только все погрузим. Сам, конечно, тут останусь. Надо разобраться с гильдией Базилиуса до конца, да и самого его найти. Сегодня, без результатов, увы, и драконоборцев тоже не выявили. А я, если вам не нужен, вернусь в замок. Что-то чертовски устал за сегодняшний день. Где госпожа Холивейн?» «Внизу. Я подожду ее и Финбара с Ленили, а потом уеду. Я им передам». «А куда идти?» Я указал на сидевшего позади меня полицейского. «Младший лейтенант Гюстав Франк вас проводит». Через 10 минут пришел Финбар, сел рядом и, наткнувшись на мой вопросительный взгляд, объяснил: «Моделев осталась с Адельманом. Ну и Ленили там показалось интересно, бегает по управлению как заведенная и все снимает». Я кивнул и повел Бронко обратно к королевскому замку. Глава 2. Мы вернулись в замок незадолго до полуночи. К этому времени город уже полностью накрыло туманом. Белесые клочья, чуть подсвеченные золотистым светом уличных фонарей, переваливали через крыши замковых зданий и стекали неспешной туманной рекой во внутренний двор. Я поставил Бронко на стоянку. Финбар достал коробку с прототипом винтовки против оборотней из багажника, поглядел на меня и заметил: «С этим проклятым хранилищем мы позабыли об ужине, Харди. хотя после увиденного у меня почти пропал аппетит. Впрочем, я тут заметил что-то вроде местного ресторана. Пойдем, может, что-нибудь раздобудем. Главное, про местную особую приправу не забудь, напомнил я. Кузен подошел к той же двери, в которую мы уже заходили, когда во дворе разворачивались драматические события с противостоянием полиции, принца и светлых магов. Мы вошли внутрь, и Финбар указал мне на широкую лестницу, ведущую вниз, которую я заметил еще в прошлый раз, а следом, на надпись, выведенную прямо на потолке над лестницей «Королевский ресторан Кровавый суд». «Аппетитное название», — хмыкнул я. Мы спустились в огромный просторный полуподвал. Финбар нашел выключатель и зажег свет. Под высокими сводчатыми потолками вспыхнули хрустальные люстры, чьи багрового цвета стекляшки напоминали огромные капли крови. Обстановка внутри была вычурно богатой, со стилизацией под средневековье, и мрачной одновременно. Массивные, покрытые темным лаком столы, обитые черной кожей кресла с высокими спинками и резными подлокотниками. На столах черные подсвечники с красными свечами, черные тканевые салфетки с позолотой. «Хаэм, у меня ощущение, что мы попали на суд инквизиции», — заметил я. На стенах, обшитых темным деревом, висели различные картины и гравюры соответствующего содержания. На одних сжигали и топили ведьм, на других были изображены пытки грешников в аду. Вдоль одной из стен стояли инквизиторские приспособления для пыток. На противоположной стене между четырех огромных бочек располагался огромный камин. «Да уж», — протянул Финбар, уставившись на оскалившееся чучело головы волка, висевшие над камином. «Что-то у меня аппетит совсем пропал. Пойдем на кухню», — сказал я. «В царстве поваров все должно быть иначе». Финбар отыскал нужную дверь, и мы оказались на кухне. Тут все было выкрашено в белый, пахло чистотой и не имелось ни намека на какой-либо заплесневелый запах. «Что ж, тут получше», — произнес Финбар. Кузен отправился исследовать содержание холодильников и винных шкафов, а я остановился у стены, на которой были вывешены рецепты для важных завсегдатаев из местной знати и их любимые рецепты. Везде присутствовала янтарная приправа, и я, поморщившись, сразу потерял к рецептам интерес. Финбар между тем нашел колбасы и сыры и теперь с довольным видом нарезал их на тарелке. «Хаэм, пахнет неплохо», — заметил я. Сделав гору нарезок, кузен отыскал корзину и, выгрузив оттуда бутылки с вином, положил на их место другие. Показал мне этикетку. «С моей родины, лучшие», — сказал он довольный. «Наверное, даже этот чертов король пил». Я улыбнулся. Финбар аккуратно сложил тарелки в корзину на бутылке, и мы, выбравшись из ресторана, пришли в мою комнату. Я на минуту заглянул к Карлфриду, но Макс спал. Рядом с ним в кресле сидел Ноткер и читал местную газету. «Сегодняшняя, Ноткер?» – спросил я. «Нет, это подшивка из старых газет за август, ваша светлость. Меня заинтересовала критическая заметка про рыцарские турниры. Кобальт показал мне черно-белые фотографии на полосе, и еще куча странных, агрессивно написанных статей о том, что волшебные существа отнимают у людей работу. Любопытно. Прочтешь? Принеси мне потом эту подшивку». «Да, ваша светлость. Вам что-нибудь нужно?» «Пока нет. Следи за Карлфридом». Кобальт кивнул, и я вернулся к себе. Финбар уже, устроившись в одном из кресел, выложил на стол тарелки с едой и приборы и разливал в стаканы виски, чтобы стереть тот чертов завод с лица земли. Кузен поднял стакан. Мы выпили и занялись едой. Финбар сделался задумчив. Видимо, мысли о винтовке против оборотней не шли у него из головы. Через полчаса появился Ноткер, отдал мне газетную подшивку и, поглядев на Финбара, заметил: «Если бы господин Лехри не был вервольфом, утром ему однозначно понадобилось бы лекарство от похмелья». Я только пожал плечами, глянув на опустошенные четыре бутылки. Но Финбару показалось мало. «Пойду, еще найду. По-моему, уже хватит, Барри», — заметил я. «Попрошу, пожалуй, госпожу Холивейн, вновь наложить на тебя заклинание, дарующее похмелье». «Дарующее», — возмутился кузен, пошатнувшись, и, прихватив пустую корзину, направился к двери. «Нет уж, не надо, спасибо. Мне прошлого дара хватило. Иди уже к себе и ложись спать. После пятой обязательно». Я только покачал головой и углубился в изучение статей. Финбар вернулся уже через 5 минут. «Нашел тут по соседству в гостиной неплохой бар», — сообщил он и снова разлил по стаканам. Потом посмотрел на меня с подозрением. «Даже не думай капать мне в стакан отрезвляющие капли тель. У меня их нет», — я рассмеялся. «Но это последний раз, Барри, поскольку я тебе обещал. Спасибо, Финбар вздохнул с облегчением. Что читаешь? В газете уйма статей, которые можно расценить как попытку настроить людей против магических существ, заметил я. Кстати, в Хайцоллерне произошло нечто похожее, когда ты привез кобальдов и Ески с остальной прислугой испугались, что их теперь уволят. Надо разобраться. Если подобное печатают в разных СМИ, то это очень плохо. Но мы, думаю, знаем, кто раскачивает лодку. Те же люди и маги в Богеме, да. Финбар недобро улыбнулся, видимо уже представляя, как расправляется с врагами, а я снова вернулся к чтению. Примерно через полчаса мне вдруг резко захотелось спать. Я, клюнув носом и чуть не выронив газеты, едва разлепил веки и, встрепенувшись, посмотрел на запонки маячки, потому что первое, что мне пришло в голову, что кто-то опять использовал против меня усыпляющую смесь. Однако дымчатые топазы не светились. Меня снова едва не затянуло в сон, и я взглянул на Финбара, успев подумать, что ориентироваться на перебравшего с выпивкой кузена – плохая идея. Однако Финбар смотрел на меня, и на лице его отражался непередаваемый ужас, а в глазах стояли слезы. Мне даже показалось, что от страха он почти протрезвел. «Харди!» – едва выдавил он и показал мне на этикетку очередной бутылки. «Кажется, я тебя нечаянно убил». Я с трудом сфокусировал взгляд на этикетке и разглядел надпись «Янтарные виски» с добавлением настоящего асгзийского бернштайна. «Проклятие!» – только и сказал я, снова проваливаясь в темноту. Через миг, вынырнув в реальность, я увидел, как Финбар метнулся к двери, а еще через мгновение вернулся вместе с Маделев. Волшебница поймала ладонями мою падающую на грудь голову, приподняла, пытаясь заглянуть в глаза. «Финбар, сколько он выпил этой отравы, ваша светлость, скажите что-нибудь!» В отчаянии выкрикнула Маделев. «Черт, дайте мне уже отдохнуть!» – произнес я, пытаясь отпихнуть ее от себя и думая, что за фамильярности она себе позволяет. «Эгихард!» Но я вырубился окончательно. Мне почему-то приснилось Тея в ее доме в Эмдене, словно я переместился в прошлое, в тот момент, когда мы с Финбаром вернулись из Ирландии. Тея весьма настойчиво требовала, чтобы я выпил какое-то лекарство, которое обязательно спасет мне жизнь. «Харди, твое сердце едва бьется». Но я оттолкнул ее руку, в которой был зажат бутылек с лекарством, и тот, выскользнув из ее нежных тонких пальцев, вдребезги разбился о пол. «Не нужно никакого лекарства, отлично себя чувствую. Хотя, кое-что может улучшить мое состояние». Я притянул к себе Тею, поцеловал, увидел ее ошалевшие зеленые глаза. «Финбар, он не умирает, он просто надрался, на пару с тобой, что за чушь, на меня алкоголь не действует». «Заметно, ваша светлость», я увидел, как глаза Теи наполняются искорками насмешки. Я хотел спросить, какого черта она меня так называет, но понял, что что-либо говорить у меня уже нет сил, и просто притянул ее к себе рукой еще плотнее, а другой стал расстегивать пуговки на ее блузке. Где-то совсем рядом чертыхнулся, а потом басисто расхохотался Финбар, и я услышал звук хлопнувшей двери. После этого я окончательно провалился во тьму. Утро наступило внезапно, от ударившего мне в лицо яркого солнечного света, пробившегося через щель сквозь задернутые шторы. Я открыл глаза и уставился на сидевшего в кресле бледного Финбара. Кузен пил горячий чай из чашки и смотрел на меня так, словно ждал вынесения смертного приговора. Я поморщился. «Что это, Барри?» «Наверное, похмелье», – осторожно заметил кузен. «Что?» Я посмотрел на него с непониманием. «У тебя голова не болит?» – поинтересовался он. «Нет, а должна?» «Ну, ты помнишь, что произошло вчера?» – спросил он и показал мне знакомую бутылку янтарного виски. «Я чуть тебя не убил, Харди. Я очень виноват». Я сел в постели, огляделся. Моя одежда почему-то обнаружилась на полу, небрежно брошенная. Пижамы, которую я надевал, когда спал один, на мне не наблюдалось. Я озадаченный, потер лоб, пытаясь вспомнить, чем закончился вчерашний вечер. На столе стояло два стакана из-под виски, на полу семь пустых бутылок, во втором кресле лежала подшивка газет. В голове у меня роем закрутились обрывки реальности и снов, смешавшись в какой-то совершенно сюрреалистичный коктейль. Мне приснилось, вспомнил я, что мы с тобой попали на завод, который производил антимагическое оборудование, и пытались сломать конвейер, бесконечно тянущийся в цехах, словно за сам горизонт. А во, и как, получилось, не знаю. На этом моменте я проснулся, я нахмурившись, выбрался из постели. Маделев вчера тут была, конечно была, Я первым делом к ней побежал. «Харди, ты на меня не сердишься?» – настороженно спросил Финбар. «За что?» – Финбар снова показал пустую бутылку. «Не знаю, с чего ты решил, что меня это должно убить», – произнес я. Маделив тоже сначала испугалась. «Заставила тебя вывести заклинание, чтобы убедиться, что ты по-прежнему можешь колдовать. И, после того, как у тебя получилось, сказала, что ты просто напился, что янтарь на тебя так подействовал. Так что алкоголь с янтарем тебе точно противопоказан. Охрененное открытие», – бросил я и направился в ванную. Вернувшись, я оделся в чистое, позвал Ноткера и попросил его принести нам завтрак. «В замок вернулись охрана, повара и прислуга», – сообщил Кобальт, прибрав на столе, приведя мою одежду в порядок и повесив ее на вешалках в шкаф. Госпожа Холивейн сразу распорядилась избавиться в замке от янтаря, начиная с приправ на кухне и заканчивая янтарной комнатой. «Зачем? Я тут задерживаться не собираюсь», — заметил я и занялся завтраком. Кобальт пожал плечами, а потом спросил: «Вы прочли те статьи, ваша светлость?» «Да, спасибо, что сказал про них, Ноткер. Надо будет разобраться. Благодарю вас, ваша светлость», — я кивнул. В этот момент в дверь коротко постучали и, не дождавшись ответа, в комнату вошла Маделив. «Доброе утро, ваша светлость, как вы себя чувствуете?» — спросила она, подойдя ко мне. «Можно проверить магию?» Я протянул ей руку, и она взяла меня за запястье. «Моя магия никуда не делась, не беспокойтесь, госпожа Холивейн», — произнес я, а сам приглядывался к ней. Перед взором промелькнули картинки, слишком яркие для снов, но, подумав, что если даже часть из того, что мне снилось, происходило в реальности, я почувствовал некоторую неловкость. «Да, вижу, что у вас все в порядке», — Маделив вернула себе тот холодный тон, которым она разговаривала со мной вчера в полицейском хранилище. «Будьте более внимательны в следующий раз». «Обязательно», — отозвался я, пристально смотря на нее. В уголках глаз едва заметные крошечные морщинки, никаких темных кругов на веках, припухлостей на губах. Волшебница выглядела как обычно, вполне свежо. А потом мой взгляд опустился вниз, и я уставился на знакомые пуговицы и завис, изучая их. Маделив прокашлялась. «Вы себя точно хорошо чувствуете, ваша светлость? Голова у вас не болела? Все в порядке? Спасибо», — я в досаде поднял на нее взгляд. В зеленых глазах, точно таких же, как у тей, мне померещились искорки насмешки. «Вот черт». Но я тут же отогнал от себя мысли о возможном произошедшем, решив, что Маделив бы точно такое не допустила. «Кстати, вы согласились с решением Адельмана все отправить в Хайдельберг?» — спросил я. «Да, это лучший вариант. Как вы помните, по соседству с магической академией есть вполне обычный человеческий университет, молодые ученые, да и преподаватели оттуда могут помочь разобраться с механизмами. Разумеется, все они подпишут обязательства о неразглашении». Я кивнул, соглашаясь. «Что насчет Пригеля и кандидатов на престол?» «Насчет второго вопроса, пока еще составляю список, а первым делом вам бы тоже заняться. Ульрих с Биппи перевернули вчера всю гильдию, но никаких следов Базилиуса не нашли». Маделив нахмурилась и поглядела на Финбара, который сидел, уткнув взгляд в тарелку, и молчал. Я только сейчас заметил, как кончики его ушей покраснели. «Знаете, ваша светлость, мне пришла в голову мысль подключить к поискам вашего кузена, если вы и он не будете против. У оборотней очень тонкое чутье, даже магический след могут уловить. Раньше я не занимался подобным», — смущенно пробасил Финбар, ковыряя остатки еды в тарелке. «Не знаю, справлюсь ли. У нас все равно особо нет вариантов, господин Лехри», — заметила Маделив и положила перед Финбаром платок. «Шейный платок господина Пригеля. Простите, что не свежий, но если я правильно понимаю, вещи не должна быть выстирана». Кузен наконец поднял взгляд и посмотрел на волшебницу с некоторым разочарованием. «Я прекрасно знаю запах господина Пригеля. Впрочем, как и всех остальных магов, которые нам с Харди встречались, всегда запоминаю чей-либо индивидуальный запах, и перепутать его с другим невозможно. В вещах нет никакой нужды». «Простите, господин Лехри, я об этом не подумала», — Маделив смутилась. «Что ж, тогда, если вас не затруднит, изучите замок на предмет нахождения тут господина Пригеля. Если результата не будем, мы поедем в Прусскую гильдию. Мне этим сразу после завтрака заняться, если вас не затруднит». Финбар глянул на меня, и я кивнул. «Составлю тебе компанию, Барри. Я тогда пока буду ждать у себя, сказал Мадилев и ушла. Я поглядел на кузена. «Тебе есть, что еще сказать, Барри?» Полюбопытствовал я. «Я только хотел извиниться перед тобой. Брось, я сам виноват. Надо действительно быть внимательнее. Рад, что ты меня не винишь, прямо гора с плеч». Финбарр улыбнулся. «Скажи лучше, что вчера еще говорила госпожа Холивейн?» «Ничего. Проверила твою магию и успокоилась. И, я ушел». «В смысле?» Я упер в Финбарра потяжелевший взгляд. «Я не знаю, что было дальше, Харди. Не спрашивай меня». Бас Финбарра словно пропал, и я услышал какой-то испуганный шепот. «Черт тебя побери, что значит не знаешь, что было дальше? На каком чудесном моменте ты ушел отсюда? Мадилев меня убьет. Говори уже». Она сказала, чтобы я даже не думал тебе про это говорить. «Про что?» Я убийственно посмотрел на кузена. «Барри, клянусь, не ответишь, наложу на тебя такое заклятие, что виски для тебя навсегда станет как обычная вода». Финбарр бросил на меня совершенно несчастный взгляд. «Хорошо, я ушел, когда она залепила тебе пощечину. То есть было за что?» «Было». Финбарр отвел взгляд, и я увидел, как уши его полыхают от стыда. «Проклятие!» «Угу», с сочувствием отозвался он. Я потер лицо руками, соображая. «Погоди, ты только что говорил про запахи. Я ведь знаю, что ты по ним можешь определить. Я понятия не имею, что произошло дальше в этой комнате», сказал кузен. Я немного подождал в коридоре, думая, что вдруг тебе все же понадобится помощь, но Мадилев так и не вышла. Финбарр смолк, наткнувшись на мой взгляд. «Может быть, она подчистила тут. Я ничего не чувствую. И кстати, точно так же могут подчистить в гильдии, и в замке с запахами Пригеля я ничего не найду. Не уходи от темы. Клянусь, Харди, я не знаю. Ладно, черт со всем этим. Пойдем действительно искать Пригеля». Глава 3. Перед тем, как пойти отыскивать следы Базилиуса Пригеля в замке, мы с Финбарром зашли к Карлфриду. Мак, видимо, недавно пробудился и завтракал. Вернувшийся в нему Ноткер заваривал чай на травах, и во всей комнате разлился лекарственный аромат. «Ваша светлость, господин Лехри, доброе утро!» — поприветствовал нас Карлфрид. «Мне уже лучше, так что...» Но я знаком прервал его, изучая состояние мага. На вид он был довольно бледен и явно еще нездоров. «Знаете что, пожалуй, вам еще пару дней придется подлечиться», — заметил я. «Похоже, вас хорошо прихватило еще на заснеженном Райнерсберге. Но вы мне нужны полностью выздоровевшим, Карлфрид. Пока тут нет серьезных дел, кроме поиска господина Пригеля, так что отдыхайте, пока есть возможность. Но Ноткера у вас уже, пожалуй, заберу». «Спасибо, ваша светлость, я уже вполне сам справляюсь». Кобальт посмотрел на мага с сомнением, быстро дал пояснение по лечебным настоям и присоединился к нам. Мы вышли в коридор. «Кобальды тут есть, Ноткер?» – поинтересовался я. «Ни одного. И это довольно-таки странно. С учетом тех статей в газетной подшивке против использования труда волшебных существ и чем занимался король, как раз нет», – возразил я. «Да, пожалуй, вы правы, ваша светлость. Хотя у магов они вполне могли бы быть. Знаешь что, разыщи-ка Йенса Биппе и пришли ко мне», – приказал я. Кобальт исчез и вернулся через несколько секунд. «Доберется до вас минут через 5». Вид у появившегося мага был неважный. Усталое лицо, круги под глазами, в которых отражалась тревога. «Доброе утро, ваша светлость», — поприветствовал он. «Адельман вчера, полагаю, вам рассказал, что в гильдии мы ничего и никого не обнаружили». «Да, но Мадилев попросила проверить еще раз и начать с замка. Мне нужен доступ в покой Пригеля и в покой короля. Есть небольшая проблема, ваша светлость. И комнаты короля и главы гильдии были защищены магией, а двери отпираются только по желанию их владельцев. То есть вы из-за этого их еще не осматривали? Вот и хорошо. Пойдемте. И давайте заглянем сперва в королевские покои». Биппе кивнул и повел нас в другое крыло замка. Через несколько минут мы остановились у позолоченных дверей. Почти точно такие же служили входом в янтарную комнату. «Харди, а если там янтарь?» – спросил Финбарр, которому, видимо, пришли в голову те же мысли, что и мне. «Проверить надо в любом случае». Я подошел к дверям, определяя, что за охранное заклинание на них наложено, но ничего сверхсложного не обнаружил. Просто вставил ключи от бронка в замочную скважину, и Финбарр, толкнув створки, распахнул их. Войдя внутрь, мы стали оглядываться. Мы оказались в квадратном полутемном кабинете. Биппи подошел к окнам и отдернул плотные шторы. В солнечных лучах с них полетела пыль. Да и сам воздух был довольно затхлым, словно король бывал тут редко. Хм, он что, даже прислугу для уборки сюда не пускал? Поинтересовался я. Редко, Йенс кивнул. Но как я уже вам рассказывал, король почти все свое время проводил в янтарной комнате. Я продолжал осматривать кабинет, наполненный старинной мебелью. Подошел к секретеру со множеством ящичков и, открывая один за другим, принялся просматривать содержимое. «Что вы хотите найти, ваша светлость?» – спросил Биппе. «Все, что связывало Фридриха IV с драконоборцами. Вряд ли бы они оставили что-то, указывающее на их связь с королем», – мрачно заметил Биппе. «При их-то секретности. Иначе вряд ли хоть один решился покончить жизнь самоубийством. Вы ошибаетесь», – сказал я и извлек из одного ящика шкатулку. «На этой вещице заклинания, причем довольно редкие защищающие письма, которые после прочтения должны самоуничтожаться. Однако, король их захотел сохранить. Я открыл шкатулку, и над ней возник защитный купол, позволяющий извлечь письмо и не позволяющий тому сгореть и рассыпаться пеплом. Я извлек первое письмо. «Мой уважаемый мастер», — произнес я вслух и проглядел остальные письма и подписи, что стояли в конце каждого письма. «Это письмо начато и не закончено, а остальные как раз от мастера. Похоже, мы только что нашли часть переписки короля и этого чертового драконоборца. Кстати, судя по магическому следу, шкатулку защищал Пригель. Этого не может быть». Йенс посмотрел на меня с растерянностью. «Базилиус вполне мог сделать шкатулку по просьбе короля, не ведая, для чего она тому понадобилась», — заметил я. «Я тоже, как и вы, господин Биппе, не верю, что ваш глава гильдии был в курсе насчет драконоборцев». Мои слова чуть успокоили помощника Пригеля. Я начал читать письма от мастера, но в содержании ничего важного я не обнаружил. Разве что лишний раз убедился, что король действительно попал под влияние драконоборцев, как муха в паутину. Мастер, отвечая на королевские письма, хвалил того за проведенные рыцарские турниры, возрождение традиций, чтение книг по теме, как боролись рыцари древности с драконами и тому подобное. Прочитав все письма, что имелось в шкатулке, я несколько разочарованно бросил их обратно. «Конвертов нет, возможно, их приносил курьер?» – спросил Йенс. «Да, на письмах только три запаха. Короля, мастера и еще одного мага», – заметил кузен. Йенс поглядел на Финбара с возросшим уважением. «С использованием магии узнать это было бы сильно сложнее, если вообще возможно», – заметил он. «Что думаете об этой комнате, господин Лехри?» Короля тут не было неделю, и последний визит был весьма короток. Он как раз начал писать это письмо, но почему-то бросил и ушел. «Посмотрите остальные комнаты, может быть, что-то еще обнаружите». Финбар направился изучать остальные комнаты, а я остался осматривать книжный шкаф в кабинете. Йенс изучал книги вместе со мной. Набор тем был примерно тот же, что мы наблюдали в королевском ресторане. Все книги были посвящены рыцарству, борьбе с драконами, ведьмами и колдунами. Целая полка была занята книгами по истории инквизиции, включая пресловутый молот ведьм, и даже вездесущие Крамеры Шпренгер, заметил я. Впрочем, в библиотеке нашлись и вполне вменяемые книги по истории, а также книги, посвященные роду Хайцоллернов. «Вы говорили о том, что король изучал документы по родословным», — обратился я к Биппе. «Где они?» «Их забрал господин Пригель», — сказал Йенс, несколько смешавшись. Он тогда вышел из себя и сильно поругался с королем. «По поводу чего?» «По поводу того, что король высказал недовольство и сказал тому, что, мол, хватит смотреть в прошлое и пора начинать думать о будущем и заняться решением сегодняшних проблем. Господин Пригель, конечно, имел в виду экономические. Это я временно заберу, я указал на книги о Хайцоллернах. Как пожелаете, ваша светлость», — сказал Биппе и пристально посмотрел на меня. «А вы не передумали насчет наследования?» «Нет, просто интересно ознакомиться». «Жаль». Я посмотрел на Биппе с недоумением. «Уверен, госпожа Холивейн подберет достойного кандидата вам в правители. Простите, но у меня имеется большое подозрение, что у нее ничего не выйдет. Тогда, возможно, придется изменить форму правления», — заметил я жестко и, глянув на испугавшегося мага, едва заметно усмехнулся. «Пруссии вполне может править совет магов, куда вы тоже будете входить. Возможно, это не всем понравится, но точно пойдет экономике на пользу. Учитывая настроение, не очень понравится. Но думаю, что это будет лучше, чем кандидаты госпожи Холивейн». В кабинет вернулся Финбар. Я увидел его бледное лицо, на котором отразилось отвращение. «Я там такую комнату нашел», — Харди, сообщил он, Ноткеру туда лучше не ходить. Кобальт, все это время молча стоявший с нами и начавший опять читать какой-то огрызок газеты, уставился на Финбара с недоумением. Нет, теперь уж я точно посмотрю, если его светлость не против. Конечно, он посмотрел на меня, но я лишь пожал плечами. Если будет тошнить, сделай это в стороне от нас, предупредил Финбар. Пойдемте, покажу. Король раньше там бывал часто, подолгу все это разглядывая. Мы прошли королевскую спальню со старомодной кроватью под балдахином и, пройдя через узкую дверь, оказались в довольно большой комнате. Всю ее заполняли столы и стеллажи, на которых стояли колбы и сосуды различных размеров. В них в формалине находились тела различных волшебных существ. Финбар же указал нам на ящик, подвешенный вертикально на уровне глаз на стене. Под стеклом, словно бабочка, стальными спицами к основаниям была пришпилена мумия кобольда. И без того обычное тощее телосложение казалось еще более хрупким, из-за кожи, так обтягивающей скелет, что была видна каждая косточка. Веки были закрыты, а на лице застыла гримаса боли. Ноткер, издав странный звук, упал в обморок. «Ну, хоть не стошнило», — произнес Финбар, но в этот момент Биппи отбежал в сторону, попытался открыть маленькое окошко, чтобы запустить внутрь свежий воздух, но склонился в спазмах. Мы с Финбаром переглянулись. Кузен указал мне на несколько сосудов. «Лапа оборотня, голова ведьмы, и даже фири с Ирландии нашлись», — сказал Финбар. «А там несколько черепов гномов и троллей. Как тебе такое коллекционирование, Харди?» «И чешуя золотого дракона», — я указал на квадрат на стене из черного дерева, на которой было наклеено несколько чешуек того дракона с Райнерсберга. Я присел рядом с Ноткером, вычертил над ним заклинание. Кобальт, открыв глаза, посмотрел на меня. «Спасибо, ваша светлость. Можно я ненадолго отлучусь? Отнеси заодно книги о Родиха и Цоллернов в мою комнату», — сказал я, и Кобальт пропал. «Я тоже прошу прощения, ваша светлость», — к нам подошел Йенс, прикрыв рот платком и стараясь не смотреть по сторонам. «Мне все-таки интересно, как Пригиль проглядел эту кунсткамеру. Не знаю, это все отвратительно». Я посмотрел на Финбара. «Что-нибудь еще нашел, Барри?» «Нет, тогда пойдемте к Пригилю». Мы вышли из покоев короля. Я закрыл дверь ключом от бронка, и Йенс повел нас дальше. Комнаты Пригиля находились неподалеку от королевских покоев. Они располагались в одной из угловых башен замка и также были защищены магией. Но я открыл замок так же легко, как и в королевских покоях. Обстановка в комнатах Базилиуса оказалась неожиданно аскетичной. Пока Финбар изучал запахи, я снова стал разглядывать книги в кабинете главы Прусской гильдии. Но на этот раз меня ничего не заинтересовало. Честно говоря, не ожидал, что жилье Базилиуса будет таким скромным, заметил я, с его-то амбициозными планами. «Ему еще принадлежит дом в Альтштадте», сказал Йенс, «но там примерно такая же обстановка. Господин Пригиль давно овдовел и новую семью не завел. Его супруга была обычной женщиной, не имела магических способностей». «Понятно», — сказал я и позвал. «Что там, Барри?» В кабинет вернулся Финбар. «Тут вполне обычные запахи, немного тревожные, но скорее связанные с общей озабоченностью о состоянии монарха. Пригиль тут ночевал 2 дня назад. С тех пор он тут не появлялся. Такой же старый след сохранился на входе в замок. И какой максимально давно оставленный запах и след вы можете отследить?» Невольно восхитился Йенс. «Зависит от вида запаха и его обладателя, конечно. Я могу распознать след после непрекращающегося дождя в течение 3 дней. В сухую погоду результат гораздо лучше. Я прошел комнаты, скользнув внимательным взглядом по всем вещам, но ничего, что привлекло бы мое внимание, не нашел. Что ж, теперь пора посетить ваш гильдию, господин Биппи. Возможно, там Финбар найдет более свежие следы. Харди, я могу проследить от входа в замок тот след 2-дневной давности. Может, он ведет вовсе не в гильдию. Что ж, давай проверим». Мы вышли во двор замка, и я позвал Ноткера, чтобы он принес нам пальто. Светило холодное солнце, но ветер, дующий с моря, гнал над городом низкие облака, которые все сгущались, предвещая скорую перемену погоды. «Тут он сел в свою машину», — сказал Финбар, остановившись неподалеку от бронка. «Можем медленно ехать, но придется открыть окно». Я уселся за руль, рядом пристроился Финбар, а Биппи с Ноткером заняли заднее сиденье. Внедорожник неспешно поехал вперед, но след действительно привел нас в гильдию. Мы высадились у здания в барочном стиле. На колокольне мелодичный колокол начал отбивать 3 часа дня. Маги-охранники на входе поприветствовали нас, и мы уже собирались зайти внутрь, как Финбар вдруг замер. «Погодите, а вот тут уже интересно. Господина Пригеля усадили в другую машину вместе с его шофером, а в его машину сел кто-то другой, и оба автомобиля тут же уехали. То есть я правильно понимаю, что Базилиус с тех пор больше не входил в гильдию?» — уточнил я. «Да, Харди, я задумался. Что ж, тогда едем дальше по следу. Ваша светлость, нужно оповестить остальных магов», — встревожился Биппи. «Это может оказаться ловушкой. Подождите несколько минут, я предупрежу магов. Позвоним им, когда что-то немного прояснится», — остановил я его. «Садитесь в машину». Йенс неодобрительно глянул на меня, но подчинился, и мы поехали дальше. Бронко сделал круг по Кнайпхофу, пересек мост, возвращаясь к королевскому замку и, проехав мимо, устремился на север, поскольку след уводил именно туда. «Куда ведет это шоссе?» — спросил я. «Это дорога в Кранц, морской курорт», — отозвался Йенс. «И зачем драконоборцам понадобился курорт?» — поинтересовался Финбар, наполовину высунув лицо в приоткрытое окно и ловя запахи. «Даже я уже чувствовал соленый запах с моря. Ветер становился крепче, холодало, а солнце неизбежно катилось к закату. Но через полчаса мы уже въехали в небольшой курортный городок. След вел сквозь него и, достигнув моря, уводил по дороге дальше на северо-восток. Проехав еще полчаса по абсолютно пустынной дороге, я нахмурился и поглядел на Биппи. Если не ошибаюсь, в той стороне находится граница?» «Да», — Йенс заметно занервничал. «А вдруг господина Пригеля увезли в чужое государство? Тогда совету будет чем заняться, налаживая связи с иностранными магами. А вы не думаете, что все может оказаться гораздо хуже?» — с опасением заметил Биппи. «И что в тамошней магической гильдии могут оказаться одни драконоборцы?» «Думаю, но пока на это не похоже. Харди, направо», — прервал наш разговор Фибар. Я резко крутанул руль и, бронко зарычав, успел свернуть на грунтовую дорогу, уводящую куда-то в лес. «Хаем», — задумчиво произнес Йенс. «Знаете тут местность?» — спросил я. «Не очень, но тут за лесом большие дюны, а дальше широкий залив. Жилья немного, в основном коттеджи, которые сдают на лето приезжим. Сейчас, не в сезон, тут вообще безлюдно». Дорога нырнула под сень кривых сосен, скрыв лучи заходящего солнца. Вокруг сразу стало темно и мрачно. Я добавил магии, и фары Бронко стали светить ярче. Метров через 300 дорога запетляла, взбираясь на холм. Деревья резко разошлись, и внедорожник оказался на вершине холма. Я остановился, чтобы оглядеться, и вышел из машины. За мной выбрались остальные. Внизу, за склоном, поросшим молодыми соснами и кустарником, на ветках которого трепетали последние необлетевшие листья, начиналась огромная дюна. Желтоватый песок, сдуваемый ветром, гнало по ее поверхности. Мелкие камушки и сухие ветки чертили по нему странные узоры, словно сама природа выводила на дюне странные заклинания. За несколькими песчаными гребнями снова шел зеленый, поросший лесом холм, который медленно и неизбежно заносило песком. На его вершине высился деревянный коттедж с облупившейся краской и посеревшими от морской сырости стенами, который с виду можно было счесть старым и заброшенным, если бы около него не находилось 2 автомобиля, один из которых принадлежал Пригелю. «Господин Лехри, вы его нашли», — радостно воскликнул Йенс. «Рано еще радоваться, господин Биппи», — заметил я и указал на старый дом. Из коттеджа выбежали несколько магов, таща за собой связанного по рукам Пригеля, усадили его в машину и исчезли за гребнем холма. Затем из коттеджа вышло еще около 3 десятков магов, которые начали вычерчивать в воздухе заклинания. У нас под ногами дрогнула земля. С ближайшей к нам вершины дюны, будто лавина, сорвалась огромная масса песка, устремляясь к нам и поднимаясь ввысь, словно волна цунами, чтобы накрыть нас. В ее песчаном теле, среди крошечных частиц, заскользили рыжие молнии, а я вдруг понял, что почти вся эта волна состоит из янтарного песка. Глава 4. Песчаная волна выросла до размеров 5-этажного дома, продолжая катиться к нам, легко взбираясь на холм, на вершине которого мы стояли. Йенс спешно выписывал защитное заклинание, но на лице у него было понимание, что свое заклинание в действие он привести не успеет. «Отойдите, все отойдите», — произнес я, и Финбар, схватив за плечо замешкавшегося мага, потащил его за мою спину. Я словно нырнул в холодное озеро, воздух вокруг меня заледенел, но на обоих моих ладонях разгорелось золотое пламя. Я ударил огнем в поднявшуюся перед нами стену. Раздались грохот и треск, будто перед нами разорвалась молния, волна песка застыла, вся окутанная пламенем. От огня песок плавился, застывая стеклом с вкраплениями янтаря, который продолжал гореть внутри даже без доступа кислорода. За волной, сделавшейся мутно-прозрачной, едва угадывались искаженные стеклянной толщью фигуры наших врагов. Я резко выписал два коротких росчерка заклинания, разбивая стекло на мелкие и острые, охваченные огнем осколки, и, выдохнув драконье слово, отправил смертоносную тучу прямиком на драконоборцев. Тысячи стеклянных игл прошили магов насквозь, обращая в ничто, сжигая то, что от них осталось. Коттедж, изрешеченный стеклом, заполыхал, за один миг охваченный огнем. «Это было чрезвычайно жестоко, ваша светлость», — выдавил из себя Йенс. Я обернулся к позеленевшему от увиденного магу, который, похоже, вновь испытывал приступ дурноты. «Вы хотели взять их в плен, это было нереально», — заметил я. «Как вы вообще занимались боевой магией? Я предпочитал ту, которая не убивает, а всего лишь обезвреживает противника. Тогда без моего вмешательства вы были бы уже минуту как мертвы», — сказал я. Биппи отвернулся от нас, содрогаясь, но его желудок, похоже, был уже пуст после впечатления от кунсткамеры Фридриха IV. Под нами внезапно вновь задрожала земля. Я устремил взгляд к горящему коттеджу, отыскивая оставшихся в живых, но в этот момент земля ушла у нас из-под ног, и мы все, включая внедорожник, провалились под землю. Я мягко шлепнулся на дно ямы и поднялся первым, пытаясь вывести заклинание, чтобы защитить нас от водопада песка, но тут же понял, что не могу ничего сделать, словно угодил в антимагическую ловушку. Финбар, процедив проклятие и поморщившись от боли, поднялся вслед за мной и, прикрывая ладонью глаза, защищая их от сыпавшегося сверху песка, посмотрел наверх. Биппи, упавший и, похоже, сильно ударившийся, лежал без движения. Свалившийся прямо на него кобальт сел с вытаращенными глазами. «Все живо в Бронко», — приказал я. «Ноткер, ты как? В порядке, ваша светлость», — сказал он. «Надеюсь, я не убил господина Биппи». «Не переживай, Харди не расстроится, если что, из-за этого хлюпика», — хмыкнул Финбар, потом помог Ноткеру подняться и, подхватив подмышки незадачливого мага, забросил того на заднее сиденье. «Проверь, он вообще жив? Мне нравится твой оптимизм, Барри». Я уселся за рули, захлопнув дверь, включил фары. «Все так плохо?» — кузен нахмурился. «Тут вокруг сплошная янтарная стена и дно тоже все из него. Нас тут просто сейчас засыпет. Но янтарь действует только на тебя. Этот чертов маг мог бы что-то сделать». Финбар обернулся назад. «Он жив, но, кажется, сильно травмирован», — сообщил Ноткер. «Не знаю, сможем ли мы привести его в себя. Тем более я тоже не могу колдовать, ваша светлость. А значит, что это не просто янтарная яма, а хорошо подготовленная ловушка». Я поморщился и задумался. Мы молча смотрели, как со всех сторон продолжает падать песок, который засыпает дно ямы, внедорожник, а значит и нас вместе с ним. «Думаю, раньше чем нас найдут, мы тут задохнемся», — мрачно обронил Финбар. «Что будем делать, Харди? Может, я попытаюсь выбраться, и скорее всего попадешь прямиком к врагам, но выбраться отсюда нереально даже для тебя». Кузен ненадолго высунулся наружу, вновь коротко глянул наверх и, закашлившись от попавшего ему в горло и нос песка, спешно захлопнул дверь внедорожника.